Неделю спустя, как раз когда Элизабет мало-помалу начала относиться к их походу за продуктами с юмором, как раз когда она дала этому приключению название «Запутанная история», рассчитывая повеселить рассказом о нем своих подруг, она была в кухне и кормила Тоби. Был полдень, она предложила ему свое обычное меню, 5 новых блюд плюс макароны с сыром. И Тоби со своим обычным упрямством отказался. Джек был еще дома и поспешно собирался, потому что опаздывал на работу. Он поцеловал на прощание сначала Элизабет, потом Тоби, и тут заметил тарелку с нетронутой едой. «Ну-ка дай», — сказал он. Достал из кармана телефон, поднял его над тарелкой Тоби и сделал снимок. Потом показал фотографию Тоби, который кивнул и сказал: «Классиво». И, как ни удивительно, начал есть. Он съел рис, маринованные огурцы, соусы сладкого перца, хумус. Он съел все быстро и без возражений. Элизабет потрясенно посмотрела на Джека. «Как ты?» — спросила она, не в силах в эту минуту составить полноценные предложения. «Оказывается», — сказал Джек, — «он считает, что еда красивая». «Красивая?» «Ага. Он не хочет ее есть, чтобы не портить красоту». Элизабет смотрела, как Тоби дожевывает кусочек брокколи, сглатывает и тянется за добавкой. Теперь он ел все, что лежало у него на тарелке, кроме макарон с сыром. «Если сфотографировать красивую еду, — сказал Джек, — то она будет запечатлена навсегда, а значит, ее уже не жалко есть. У него такое обостренное эстетическое восприятие. Может, он его от меня унаследовал?» «Почему он не ест макароны?» «На самом деле, они ему не нравятся, — сказал Джек. Он ест их только потому, что считает уродливой бурдой, и портит там нечего». «И давно ты это знаешь?» «Пару недель. Прости, забыл тебе сказать». А потом он исчез за дверью. И Элизабет осталась наедине с Тоби, наблюдая, как он ест именно с таким аппетитом, какой она мечтала когда-нибудь в нем пробудить. Все, к чему она стремилась, на что надеялась, сбылось в одно мгновение. И все же она не чувствовала никакой радости по этому поводу. Ни капельки. У каждой пары есть история, которую они сами сложили о себе. История, которая служит своего рода двигателем и несет их через трудности в будущее. Для Джека и Элизабет это была история о любви с первого взгляда, о двух мечтателях, нашедших свою вторую половинку, о двух сиротах, нашедших дом, о двух людях, которые поняли друг друга, которые почувствовали друг друга. Сразу и без труда. Но истории имеют над людьми власть лишь постольку, поскольку в них верят. И внезапно, сидя на кухне и глядя, как Тоби с удовольствием ест, Элизабет задумалась, не может ли их с Джеком история на самом деле быть плацебо в красивой обложке, выдумкой, в которую они оба поверили, потому что она заставила их почувствовать себя особенными. И, может быть, любовь в целом — это просто плацебо? И, может быть, каждая церемония бракосочетания, часть тщательно продуманной упаковки этого плацебо, его терапевтический контекст? И стоило ей подумать об этом, как она поняла, что спектакль окончен. Их с Джеком история для нее точно так же, как для ее клиентов в Wellness, когда они узнавали правду о фейковых методах лечения, перестала быть убедительной. В тот день она потеряла веру. В тот день легенда Джек и Элизабет «Родственные души», как выражались авторы исследований на эту тему, утратила свою эффективность.